стоял, осматриваясь. Ветер с материка уже проснулся. Нес с собой в море аромат сотен тысяч финиковых пальм. Винтер медленно шел вдоль берега, не уворачиваясь от проворных языков волн. Глаза уже свыклись с темнотой, которая постепенно разжижалась, рассеивалась. С востока шел рассвет. В нескольких метрах от берега что-то двигалось. Он остановился и стал ждать. Нос лодки зашелестел по песку. Какой-то мужчина выскочил на берег. «Поторопитесь! Быстро!» Он кивнул Винтеру, ухватился за нос лодки, дожидаясь, когда Винтер сядет. Потом резко оттолкнул лодку и впрыгнул в нее. Второй, сидевший на корме, завел мотор и повернул носом против волны. Они углубились в туманные сумерки. Не говоря ни слова, проводник набросил Винтеру на голову темное покрывало и сел напротив него. Темнота. Все это было уже знакомо. Лодка летела по волнам, в поднятый нос жестко била вода. Никто и не пытался разговаривать. В голове была пустота. Он не хотел ни о чем думать. Это лишнее. Когда нос разрезал очень большую волну, его обдавало холодными брызгами. Минут через 20 мотор неожиданно умолк. Еще мгновение волны били в задранный нос. Потом лодка осела на киль и тихо скользила по инерции вперед. Наверное, они швартовались к борту того судна, о котором говорил Суриц. Движение было все медленнее, медленнее, пока лодка не остановилась совсем. Мужчина рядом с ним резко дернулся, видимо, бросил конец. «Мы на месте. Можете сойти», — приказал он негромко. Винтер поднялся, сделал неуверенный шаг через край лодки. «А, так значит, они швартовались не к судну. Под ногами прогибались доски. Доски деревянного причала, — подумал он. Его подхватили под руки и куда-то повели. Доски скрипели, дрожали. Потом его ноги увязли в песке. Может, они на острове? Нет, это исключено. До Джербы они не могли добраться за столь короткое время. Скорее всего, это одна из бухт Малого Сырта». Несколько минут они брели по глубокому песку, затем почва стала тверже, глина и камни. Он услышал мужские голоса, звук отпираемого замка. «Наклоните голову», — приказали ему. «Еще ниже». Дверь за ним захлопнулась. Чья-то рука стащила с него покрывало. В комнате не было окон. Вдоль стены стояли ряды ящиков. На одном из них сидела Генрика. Резкий свет переносной керосиновой лампы четко освещал ее лицо. Он бросился к ней, судорожно обнял ее. Никто не вмешивался. Он чувствовал ее губы. Холодный бархат ее кожи. Генрика. Генрика. не могла ничего сказать.